противоядие. Жак привел Аню на кухню. Кристофер сидел за столом, склонившись над книжкой, а рядом стояла большая миска. «Меня позвал Жак», — сказала она. «Не позвал, а приказал прийти», — исправил ее Жак. «Когда речь идет о драконах, всегда надо использовать глагол «приказывать». Жак прочитал все о противоядии, и мне кажется, мы действительно сможем его приготовить. «Тут всякие подробности насчет того, когда его принимать и как и что при этом будет», — пояснил Жак. «Его еще никогда не проверяли на людях». «Об этом потом», — отмахнулся Кристофер. «В первую очередь его надо дать драконам. Жак, прочитаешь снова?» Жак, щурясь, начал читать. «Поскольку яд приготовлен из недобрых веществ, противоядие готовится из равных по силе, но противоположных по свету ингредиентов. Дальше идет список целебных трав и растений. 4 листа папоротника, цветок солнцепада, 3 веточки руты». «Редвин, здесь такое растет?» — спросил Кристофер. «Растет. Здесь и не такое растет. Да еще как пышно. Солнцепад вырос прямо до солнца. Да-да», — закивала она. «Потому и сгорел». «Прямо до солнца?» — переспросил Кристофер. «Ты серьезно?» «Конечно нет. Но солнцепад тут и правда растет». «Ты нам его найдешь?» «Легко и с радостью». «Дальше написано. 1 лист сонника, сорванный в полночь», — объявил Жак. «Значит, сорвем этой ночью», — решил Кристофер. «А еще 1 перо мудрой птицы воздуха сестрицы». «Может быть, феникса?» — предположил Кристофер. Курус пушил и без того встопорщенные перышки и каркнул. «Я...» Но Галлия тут же строго прищелкнула на него клювом. «Перо дам я», — сказала она, выдернула из собственного бока черное перышко и положила в миску. 6 чешуек дракона? Пусть дракон спасет дракона». «Ну, это просто», — объявил Жак. Он развернул крыло, откусил у себя несколько чешуек и скинул в миску. Было видно, что ему больно, но он даже не пискнул. 10 волосков из меха Канка? Само везение». Это тоже было несложно, поскольку Канка вечно ходили по пятам за Кристофером, куда бы он ни направился. Одного тут же нашли на кухне в уголке, и он позволил состричь у себя по 5 волосков с каждого хвоста. «Чистая вода. 30 граммов морской воды, 60 граммов речной воды, 90 граммов дождевой воды». С морской и речной водой все было ясно. Аня тут же бросилась через сад, сначала к заливу, потом к реке. С дождевой водой было сложнее. Дождь не выпадал уже много дней. Но тут Ирен вспомнила про поилку для единорога, стоящую в розовом саду. «Там дождевая вода», — сказала она. Вернулась Редвин с веточками и стебельками в зубах. «Я их чуток пожевала», — пояснила она, — «чтобы пользу вытащить наружу. Они на вкус пригадки». Жак забрался на книгу и прищурился. «Это последнее. Яд, придуманный людьми, должен быть уничтожен людьми. Кровь человека». Жак поворчал, разбирая слова. «Ага. Кровь человека с чистым сердцем». «Да у кого в наше время может быть чистое сердце?» — фыркнул Найтхенд. «При таком экономическом положении». «Аня, ты моложе всех», — заметила Редвин. «Ткни ножиком себе в палец». Аня испуганно попятилась. «У меня не настолько чистое сердце». «Разве нет?» — спросила Галлия, глянув на девочку с такой любовью, что та чуть не споткнулась. «Может быть, на нее так подействовал дворец, прекрасный и удивительный? А может, вопросительный взгляд Кристофера?» Но Аня решилась сказать правду. «Я каждый день думаю про убийство. Я хочу убить Клода и заставить его мучиться. Хочу, чтобы он умолял меня о прощении, а я все равно его убью. Вы не понимаете. Меня все время преследуют эти мысли». Голос девочки зазвенел, и она поторопилась закончить. «Это сидит у меня внутри и не уходит. Ненависть. Я не знаю, что с ней делать». «Ну вот, и с жемчугом не получилось. И противоядие готовить она не поможет». «Понятно», — сказала Галлия, внимательно глядя на свою подопечную. «Но я не верю в существование абсолютно чистого сердца. Ну, разве что у совсем младенцев. Чистое — не то же самое, что хорошее, честное, верное или щедрое». Жак откашлялся. «По-моему, у этого слова имеется несколько значений. Кровь человека с чистым сердцем. Или кровь человека с отважным сердцем. Ты...» Сказал Ку, с обожанием глядя на Аню, и на этот раз он был совершенно прав. Птенец потянулся и клюнул девочку в палец. Ее кровь закапала в миску. Тут же Галлия подлетела к Кристоферу и клюнула его в руку несколько раз, пока не пошла кровь. «Ты тоже», — сказала она. «Добавь рецепт от своего сердца». Потом они перемешали все ингредиенты до состояния влажной смеси, которая сначала стала кроваво-красной, потом красно-коричневый, а в конце зеленый. «А как мы узнаем, действует оно или нет?» — спросила Аня. «Никак», — ответил Кристофер. «Может, у нас вообще получился еще один яд?» «Первый раз будет экспериментом».